Екатерина встретила поэта очень любезно. — Ну, миленький, похвастай, что привез. — Я перевел «Потерянный рай» слепца Джона Мильтона. — А что далее делать собираешься? — Дерзаю за «Энеиду» Вергилия взяться. — И то дело. Переводы свои мне читать будешь. Уж не серчай, дружок, но редактировать тебя сама стану. Она оставляла его при себе на положении карманного стихотворца. Петров был привлекателен, человечен, умен, писал, что хотел, говорил, что думал, а иногда язвил больно. Таков сей свет. Герой чуть дышит в лазарете, а трутень за стеклом кабенится в карете. Повстречав беднягу Рубана, он завлек его к себе, потчевал богатым столом, осуждал за неумение жить. «Гляди на меня, властелина поступков и времени своего, на счастливца, которому все завидуют. Уже именьишко на Орловщине покупаю, мужиков с бабами обрету, хозяйствовать стану на английский лад и писать свободно. А ты, Вася, так и околеешь в скудости, эпитафии на могилке сочиняя». «Жить-то надо», — ворчал Рубан. «О деньгах я токмо в лексиконах и читывал. Да что стихи? Ныне я, брат, с кабинет секретарем Безбородкой историю Украины готовлю». «Неужели светлейший не подымет тебя разом?» «Ныне он не меня, а Гаврилу Державина приласкал». Петров удивился. «Кто это такой?» «Чурбан», — пояснил Рубан. «Глаза от пьянства совсем уж склеились. Коли учнет стихи читать, за версту тебя слюнями обрызгает. Бездарен и глуп». Петров вздохнул с откровенным облегчением. «Я так и думал», — сказал он. «Пока в России есть я, великий и гениальный, Державину на Олимпах не сиживать. Потемкин-то 300 душ ему в Белоруссии дал. А тебе сколько отвалил? Сулиться пока жду. Ныне светлейший в Новой России первую гимназию открывает. Меня зовет директорствовать. Пропадешь вдали от восторгов пиетических», — предрек ему Петров, и его бурно вырвало на ковры. Шатаясь, бледный, он с трудом поднялся из-за стола. — Яд? — спросил он Рубана. — Опомнись, нас же двое за столом. И пусть я несчастен, но ведь не подлец, чтобы травить ядом счастливого. Цветущий здоровяк, на которого в Англии любовались худосочные аристократы, Петров слег в постель, а консилиум врачей, беседуя по латыни, предрек ему смерть. — Если уж латынью желаете сие от меня скрыть, — сказал поэт, — так беседуйте на диалекте новогреческом. Этого языка не успел еще постичь я в жизни своей. Да, умираю. Екатерина послала ему Роджерсона. И тот вернулся, разводя руками, сказал, что вылечить Петрова не может. — А что вы можете? — упрекнула его Екатерина. Подперев рукою щеку, Потемкин лениво наблюдал, как Санька Энгельгартова, племянница, прихорашивается. В миниатюрную ароматницу она засыпала свежую дозу духов в порошке, упрятала их за упругий лиф платья. Чтобы шлейф не мешал при ходьбе, она прищемила его пажем, привесив шнурок к поясу. — Я готова, дядюшка. — А ты? — спросила она. Санька с шифром камерфрейлины величаво шествовала с Потемкиным в избранное собрание Эрмитажа, при входе в который императрице было начертано: «Хозяйка здешних мест не терпит принуждений». Потемкина одолевали женщины. Он все время получал от них записочки. «Целую 30 миллионов раз. Вели прислать Библию. Сего вечеру его дома не будет. Утешь нас». Другая дама хлопотала о карьере сына. «Вспоминаю дешпирацию прежнюю. Хочу снова возиться. Скоро ли сына моего устроить? Не будьте так злы в меланхолии. Писать не могу, муж ревнив. Глаза закрою и нашу экспрессию наблюдаю. сыну моему лучше всего в Новотроицком полку быть, близ имений своих. — Скучно все, — говорил Потемкин. Санька с Варенькой при дворе обжились, и хотя ума не обрели, но раздобрели и приосанились. Живо восприняв легкость нравов, девицы перестали дичиться, а дядюшка бывал иногда странен и целовал их на софе под картиной «Грёза». Санька не была ослепительной розой, но рослая, грудастая, скоро обрела поступь королевы и некую монументальную величавость. Потемкин не сразу, но заметил, что девка глазами в кавалеров стреляет. Вечером, позвав ее к чаю, он разложил фрейлину на софе и выдрал розгами, как дядя племянницу. Зареванная Санька призналась. — Сколько женихов? — А мне так и сидеть при вас? — Терпи. Сам знаю, за кого тебя выдать. — Да я красивенького хочу, чтобы с аксельбантом. За кого скажу, за того и пойдешь. Сегодня в театре Эрмитажа разыгрывали старинную пьесу «Случайный доктор». В середине действия актер Бруншар произнес пылкий монолог о женской любви. — Я согласен, — выпалил он со сцены, — что в 30 лет женщина еще способна быть влюбленной, пусть, но в 50, простите, это нетерпимо. Раздался сухой треск затворенного веера. Екатерина поднялась, стряхнув с колен спящую баллонку. — Боже, — сказала она, — как утомительно скучна эта гадкая пьеса. — Теперь вы сами видите, — докладывал Корберон в Версаль, — как эта великая женщина подчинена собственным вкусам. А я не могу всем ее загадочным прихотям дать название страсти. Вечером камердинер Зотов видел царицу плачущей. — Захар, скажи, разве я такая уж старая? Рано утречком, во дворце еще спали, она выпускала кошек из комнат, выводила на улицу собачек. После прогулки по набережной возвращалась в покое пить кофе. Однажды часовой возле дверей, отдавая ее величеству честь, сильно ударил прикладом ружья в паркет, и оно со страшным грохотом выстрелило. — Ну, милый, будет тебе сейчас на орехи. На звук выстрела отовсюду сбежались караульные. Кто стрелял? Какова причина? Надо было теперь спасать солдата от расправы. — Да я и выстрелила. А что, разве нельзя? Роджерсон, будучи лицом доверенным, дал понять Потемкину, что одиночество императрицы становится нежелательным. Светлейший уже не раз ловил пристальные взоры женщины, которые она обращала на кавалергардов, и пугался, что Екатерина изберет для себя фаворита нежданно-негаданно, без его светлейшего ведома. Попадется какой-нибудь орангутан с лестницы. Ни звания моего, ни чина не пощадит. А надобно такого сыскать, чтобы он, матушку ублажая, и мою особу боготворил.